Стоило мне взглянуть на него, и я понял. Понял, что он должен стать моим, потому что это была редкость. Краснолобый амазон. Птица, по меньшей мере, необычная для европейских коллекций. Для амазона он был, пожалуй, мелковат, но зато оперение у нее было красивого, травянисто-зеленого цвета с желтыми подпалинами. Вокруг черных глаз у него были белые кольца, а на лбу очень яркие алые перышки. На ногах, там, где кончались перья, он, казалось, носил оранжевые подвязки. Я жадно глядел на него. Потом, попытавшись сделать бесстрастное лицо, я обернулся к Хельмуту и с нарочитым безразличием пожал плечами. Я уверен, что я не обманул его ни на одно мгновение. Не могло это также обмануть владелицу попугая. «Это редкость», — сказал я, пытаясь передать модуляциями голоса отвращение к попугаю. «Я должен заполучить его». «Вот видите», — сказал Хельмут, снова переходя в наступление. «Сеньор говорит, это самая обыкновенная птица, и что у него уже есть таких 6 штук в Буэнос-Айресе». Женщина глядела на нас недоверчиво. Я старался напустить на себя вид человека, который уже обладает 6 такими попугаями и больше в них не нуждается. Женщина колебалась, но потом пошла с козыря. «Но этот попугай говорит», — торжественно сказала она. «Сеньору все равно, говорит он или нет», — быстро отразил ее натиск Хельмут. «Мы все подошли к птице, собрались в кружок возле ветки, на которой она сидела. На этот раз попугай смотрел на нас безучастно». «Бланко! Бланко!» — ворковала женщина. «Как ты поживаешь, Бланко?» «Мы вам дадим за него 30 песо», — сказал Хельмут. 200, — отрезала женщина. «За говорящего попугая 200 и то дешево». «Чепуха», — сказал Хельмут. «Почем нам знать, что он говорящий? Он до сих пор нам ничего не сказал». «Бланко, Бланко!» — страстно ворковала женщина. «Поговори с мамой. Ну, говори, говори, Бланко!» Бланко смотрел на нас задумчиво. 50 песо. И учтите, мы даем эту кучу денег за птицу, которая этого не стоит», — сказал Хельмут. «Матери Божья! Но он же болтает весь день», — чуть не плача говорила женщина. «Он говорит чудесные вещи. Это лучше попугай из всех, каких я только слышала». 50 песо и больше никаких», — решительно произнес Хельмут. «Бланко, Бланко, говори», — взывала женщина. «Скажи что-нибудь сеньорам, пожалуйста». Попугай зашелестел зелеными крыльями, склонил голову на бок и сказал отчетливо и медленно: «Сын шлюхи». Женщина остолбенела. Она стояла с открытым ртом и не могла поверить в вероломство своего любимца. Хельмут глубоко удовлетворенно вздохнул, как человек, знающий, что битва выиграна. Медленно, с нескрываемым злорадством, он повернулся к неудачнице. «Так», — прошипел он, словно злодей в мелодраме, — «так». «И это, по-вашему, говорящий попугай, а?» «Но, сеньор», — тихо произнесла женщина. «Довольно», — оборвал ее Хельмут. «Мне уже достаточно этого. Наслушались. К вам пришел иностранец, чтобы помочь вам. Он дает вам деньги за совершенно никчемную птицу. А что делаете вы? Вы пытаетесь надуть его. Вы утверждаете, что ваша птица говорит. Вы стараетесь выманить побольше денег». «Но она действительно говорит?» — неуверенно запротестовала женщина. «Да, но что она говорит?» — шипел Хельмут. Он замолчал, вытянулся во весь свой рост, набрал полные легкие воздуха и проревел. «Она говорит этому великодушному, доброму сеньору, что он сын шлюхи». Опустив глаза, женщина водила пальцами ноги по пыли. Она была побеждена и понимала это. «Теперь, когда сеньор знает, каким отвратительным вещам вы научили эту птицу, я думаю, что он от нее откажется», — продолжал Хельмут. «Я думаю, что теперь он не предложит вам даже 50 за птицу, которая оскорбила не только его, но также его мать». Женщина бросила на меня быстрый, смущенный взгляд и вернулась к созерцанию большого пальца своей ноги. Хельмут повернулся ко мне. «Она в наших руках», — сказал он умоляющим голосом. «Вам остается только попытаться сделать вид, что вы оскорблены». «Да, я оскорблен». «Я оскорблен», — сказал я, стараясь прикинуться обиженным и подавить желание рассмеяться. «Действительно, с Среди многих оскорблений, которым я подвергался, такого оскорбления еще не было. «Вы отлично играете», — сказал Хельмут, протягивая руки, словно умоляя меня сменить гнев на милость. «А теперь уступите немного». «Ладно», — неохотно сказал я, — «но только в последний раз». 50, вы сказали?» «Да», — ответил Хельмут. И пока я доставал бумажник, он снова повернулся к женщине. «Сеньор, сама доброта. Он простил вам оскорбление. Он удовлетворит вашу алчность и заплатит 50 песо, которые вы потребовали». Женщина просияла. Я вручил ей грязные ассигнации, подошел к попугаю. Он смотрел на меня задумчиво. Я протянул ему палец. Он деловито вскарабкался на него, потом по руке перебрался ко мне на плечо. Здесь он уселся и, понимающе взглянув на меня, сказал совершенно отчетливо и громко: «Как поживаешь? Как поживаешь, как дела?» И пакостно захихикал. «Поторапливайтесь», — сказал Хельмут, —